Сама она продолжала жить, продолжала заниматься своей работой. Но без Эдуарда все это утратило смысл и вызывало в ней отвращение. Некоторое время, в первый год после смерти Эдуарда, она продолжала заниматься коллекцией Воспианского и продолжала посещать заседания правления компании де Шевиньи. Теперь она сидела в кресле Эдуарда во главе стола. Прежде эти заседания интересовали ее, глубоко занимали. Но теперь в своей отчужденности она испытывала к ним нарастающую брезгливость. Политика, маневрирование. Какими мелочными выглядели они теперь. Даже принятые решения казались бессмысленными. Какая была бы разница, приходила ей в голову, если бы они выбрали не этот курс, а прямо противоположный. Осенью 1974 года она перестала бывать на заседаниях. Когда Саймон Шер приезжал к ней для решения вопросов, настолько важных, что они требовали ее утверждения, она апатично выслушивала его, пропуская его доводы мимо ушей, но чаще всего просто спрашивала, какое решение получило поддержку большинства, и утверждала его. Даже когда он сказал ей, что по ряду причин, вполне весомых, следующую коллекцию Воспианского правления пока рассматривать не намерена, она согласилась. Саймон Шер, который был против, посмотрел на нее очень внимательно. «Вы знаете, Элен, тут последнее слово за вами», — сказал он негромко. «Я не ожидал, что вы уступите. То есть в этом...» Она раздраженно отвернулась, потому что услышала в его голосе упрек. «Элен, кроме ваших собственных акций, вы, как опекунша, распоряжаетесь и акциями своих детей. По сути, до их совершеннолетия компания находится в ваших руках, как прежде в руках Эдуарда. Я могу лишь убеждать правление, ваши возможности гораздо шире». «Но ведь это только отсрочка». «В данный момент так. Значит, я согласилась на отсрочку. Вот и все. Вы не придете на следующее заседание, Элен?» «Предпочту остаться дома». Он простился с ней, больше не настаивая. Три дня спустя к ней явился Воспианский попросить, чтобы она вступилась за коллекцию. Когда она ответила отказом, он уставился на нее, как оглушенный. На секунду ей почудилось, что он разразится гневными упреками, но он промолчал. Лицо у него стало печальным, и он покачал головой. «Эдуард верил в мою работу, он боролся за нее, он боролся за меня, и я всегда думал, что вы...» Он оборвал себя на полуслове и, увидев выражение на ее лице, извинился. «Простите», — сказал он неуклюже, — «я понимаю, мне не следовало надоедать вам этим». Но на этом упреки не кончились. Касси внезапно набросилась на нее, когда Элен равнодушно согласилась с ее мнением о том, что в ведении хозяйства следует кое-что изменить. «Когда ты, наконец, очнешься?» Касси совсем побагровела. «Живешь, как во сне. Ты думаешь, он бы этого хотел? Да никогда, можешь мне поверить!» Это ее ранило. Оставшись одна, она заплакала сердитыми, безнадежными слезами. Но на следующий день ее вновь окутало спокойствие, и она начала избегать Касси, опасаясь новой вспышки. Но самые яростные упреки она выслушала от Кэт, когда та приехала во Францию на летние каникулы и узнала, что вопрос о коллекции Воспианского снова отложен. Она, как делала часто, навестила Флориана в мастерской, чтобы выпить у него чаю, а, вернувшись домой, гневно ворвалась в комнату Элен. «Флориан говорит, что его коллекции опять не дали хода. Я знаю, он думает, что она так и останется в эскизах. Он этого не говорил, но я знаю, что он так думает. Что ты делаешь, мама? Почему ты это допускаешь? Так решило правление. Они считают, что разумнее. Ну и пусть считают. Будь папа жив, этого не случилось бы. Папа не допустил бы. Работа Флориана была ему дорога. Я думала, и тебе тоже. А ты, прости, сидишь тут и ничего не делаешь. Это ужасно, трусливо. Она почти кричала: «Мама, пожалуйста!» «Кэт, ты не понимаешь». «Нет, я все понимаю». Кэт раскраснелась, глаза блестели от гнева и слез. «Все, папа умер, а ты сдалась». Она выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Элен продолжала стоять в раздумье. На следующий день она послала за Саймоном Шером и за Кристианом. Существует ряд факторов. Саймон Шер сидел напротив нее в гостиной дома в Сен-Клу. Кристиан удобно расположился справа от нее, внимательно слушал и одну за другой курил русские сигареты. Во-первых, несколько человек внутри компании ведут борьбу за власть. В основном Тампль и Блок. Но есть и другие. Я этого ожидал. И все можно сбалансировать, как делал Эдуард. И Тампль, и Блок нужны компании. Просто обоим следует внушить без оговорок, как далеко они могут заходить. Как только они поймут и смирятся, полагаю, больше они не будут причинять хлопот. Он умолк и взвешивающе посмотрел на Элен. Однако есть еще одна проблема, и более серьезная. Ваша свекровь не говорила с вами о своих акциях? Луиза? Нет. Ей принадлежат 10% акций де Шевиньи, что дает ей право на место в правлении. «Держу пари, она им ни разу не воспользовалась», — вставил Кристиан, и Шер улыбнулся сжатыми губами. «Да, ни разу. Но речь не об этом. Она хочет передать свои акции и место в правлении другому лицу. Своему другу, который, по-видимому, очень удачно спекулировал недвижимостью в Испании и Португалии. Его зовут Филипп де Бельфор». Он посмотрел на Элен. «Кажется, ваша свекровь вкладывала крупные суммы в его португальские предприятия с большой для себя выгодой. Он связан с неким Нервалем, Густавом Нервалем». «Не верю», — Кристиан выпрямился в кресле, — «муж скорпионши». «Нерваль?» — Элен сдвинула брови. «Я с ним встречалась, но мне казалось, был какой-то скандал. Он акула. Солидной такая фирма быть никак не может». «Бесспорно, но в настоящий момент они преуспевают», — сухо ответил Шер. «Но Луиза не вправе это сделать». Элен гневно встала. «Юридически не вправе. Она не может передать свои акции этому человеку и вообще никому. Они у нее в пожизненном владении, и теперь, после смерти Эдуарда, должны от нее перейти прямо к детям». «А, не сомневаюсь, она отлично это знает. Просто уловка. Она хочет, чтобы де Бельфор стал членом правления де Шевиньи, и твердо решила протащить его туда. Это ее первый ход. За ним последуют другие. Последнее время она устраивала небольшие званые обеды, вы не слышали, я полагаю? Для Тампля, для Блока, чтобы они возобновили знакомство с де Бельфором». «Возобновили? Но кто он?» Шер уловил властную ноту в голосе Элен и улыбнулся про себя. Он ответил на ее вопрос четко и осмотрительно, окончив, удовлетворенно откинулся в кресле. Это случилось, когда Эдуард в первый раз намеревался купить ролфсоновские отели. Я тогда был в Америке, но, разумеется, в Париже и в Лондоне это было широко известно. Я просмотрел все документы, Эдуард ничего не пропустил. На некоторое время де Бельфор уехал в Южную Америку и вернулся в Европу лет 10 назад. С тех пор он ограничивался Испанией и Португалией, и, насколько мне удалось выяснить, все годы поддерживал связь с Луизой, хотя, полагаю, об этом Эдуард не знал. «Де Бельфор! Касси компании! Теперь я вспомнил!» Кристиан возбужденно наклонился вперед. «Ну да же! Эдуард всегда говорил...» «Он был на похоронах», — перебила Элен. «Вы не помните? Был дождь, и он подошел ко мне последним». «Он вернулся во Францию более или менее насовсем. Обхаживает сотрудников компании, вроде Тампля, которые не знают, какой сделать ход. Коллекции Воспянского всегда встречали определенное сопротивление. Но, полагаю, вы убедитесь, что нынешний антагонизм во многом разжигается им. Он всегда был против этого отдела. Он умен и умеет быть очень убедительным. Разумеется». Он скромно опустил взгляд на свои руки и растопырил пальцы. «Разумеется, будет не так уж трудно сделать его положение тут не слишком приятным. И даже весьма неприятным. Среди сведений, собранных о нем Эдуардом, есть много таких, которые очень заинтересуют налоговое управление. И, разумеется, если Элен недвусмысленно объяснит всем членам правления, что де Бельфор даже порога компании не переступит, если бы мы пересмотрели решение отложить вопрос о коллекции Воспянского и назначили новый срок, если бы мы заняли твердую позицию и в этом, и во многих других делах. Он дал своему голосу замереть, но еще некоторое время внимательно разглядывал свои руки, а потом посмотрел прямо в лицо Элен. Он вежливо улыбнулся, и Элен, внутренне посмеиваясь, испытывая нежданный прилив энергии, узнала эту улыбку и вспомнила ее. «Открытый разгром!» — Кристиан вскочил на ноги. «Разгром! Я их просто обожаю!» И Эдуард любил их. «Если этот субъект как-то связан со Скорпионшей или с Луизой, он должен быть омерзительным. Нам необходимо атаковать. Элен, ты обязана атаковать!» Он замолчал. Элен его не слушала. Ее лицо внезапно ожило. «Я столько времени потратила зря», — сказала она медленно, — «теперь я это вижу. Эдуарда мое поведение возмутило бы». Она встала. «Саймон, Кристиан, я очень сожалею». Она замолчала, и Кристиан, не спускавший с нее глаз, увидел, как изменилось выражение ее лица. Сжатые губы, поворот головы, решительный взгляд. В эту секунду он увидел в ней Эдуарда, словно она родилась де Шевиньи, а не получила эту фамилию в браке. Она повернулась к Саймону Шеру. «Саймон, когда следующее заседание правления?» «Через 3 недели. Но, конечно, вы можете назначить его, когда сочтете нужным». «А сколько потребуется времени, чтобы отделаться от де Бельфора?» «Ну, если бы мы встретились с ним, упомянули бы кое о чем, разъяснили бы, что ему нет доступа даже в вестибюль, не говоря уж о зале заседаний, то немного». «Неделя?» «Более чем достаточно, на мой взгляд. У этого субъекта инстинкт самосохранения превосходно развит. Встретимся с ним через неделю. Заседание правления через 10 дней. и я хочу, чтобы был намечен новый график утверждения коллекции Воспянского». «Отлично! Ах, отлично!» — воскликнул Кристиан. «Мне не терпится узнать, что произойдет. Элен, как только вы с Саймоном поговорите с ним, я приглашаю себя к обеду. Из Лондона прилечу, если понадобится. Я хочу знать все до последней жуткой подробности». Кристиан, конечно, любил все драматичное. Возможно, он предвкушал великолепное бурное столкновение. В таком случае его ждало разочарование. Элен поняла это, едва увидела де Бельфора. Разговор происходил в кабинете Эдуарда, в управлении де Шевиньи. Там все сохранялось так, как было до его смерти. И когда де Бельфор вошел обычной своей тяжелой походкой, Элен увидела, что он заметил это с первого взгляда. Он посмотрел на бронзу, на черный письменный стол, на полотно Джексона Поллока, потом придвинул стул к столу и сел напротив Элен и Саймона Шера, который выбрал место чуть в стороне от нее. Он смотрел на них светлыми глазами из-под тяжелых век, пока говорил Шер, а потом Элен. На его лице не отражалось ничего, и вид у него был почти скучающий. Когда они кончили, он слегка улыбнулся, положил крупные бледные руки на стол и царапнул по нему на маникюренным ногтем. «Ну что же, в таком случае я вернусь в Португалию и Испанию. Там вы вряд ли можете помешать моей деятельности». «И все это действительно у вас есть. Знаете, Эдуард великолепно преуспел бы, подвязайся он в полицейском государстве». Он заметил краску гнева на щеках Элен и, видимо, был доволен. Бледное тяжелое лицо чуть-чуть оживилось, в глазах вспыхнул блеск, но тут же погас. Де Бельфор слегка пожал плечами. «Я не особенно разочарован. Луиза слишком оптимистично оценивала мои шансы здесь. Но ведь Луиза очень глупая женщина. Был момент, когда я думал, что она, пожалуй, права, когда я думал, что смогу, так сказать, заполнить вакуум. Ну, а теперь...» — он помолчал. «В любом случае изюминка куда-то исчезла. Было много забавнее действовать за кулисами, тайком приезжать во Францию, давать советы Луизе, пока был жив Эдуард. К тому же дела у нас идут прекрасно, у нас с Нервалем. Вернуться сюда сейчас, боюсь, это могло бы стеснить мой стиль». Элен наклонилась над столом. «Прежде чем вы уйдете, — сказала она, — мне хотелось бы задать вам один вопрос. Почему вы всегда возражали против коллекции Воспянского? Почему вы всегда возражали против этого отдела компании? Вы не глупы, и я не могу поверить, что вы не понимаете всю его важность». Де Бельфор снова слегка улыбнулся и посмотрел на нее с чуть большим интересом, чем раньше. «Почему?» «Полагаю, вы знаете ответ. Да потому что все это имело такое значение для Эдуарда». «Но ведь отдел себя более чем оправдывал. Коллекции все были великолепными, и с чисто коммерческой точки зрения они с самого начала приносили прибыль. Неужели ваша неприязнь к Эдуарду была настолько велика, что вы утратили способность принимать объективные деловые решения?» «А они возможны?» Де Бельфор встал. «Вот сейчас вы приняли совершенно объективное решение. И мистер Шер тоже?» «Что касается меня, оно полностью объективно». Саймон Шер наклонился вперед. «Я ведь с вами не знаком. но я знаю вашу деловую карьеру, и этого достаточно. Я искренне убежден, что места для вас у нас нет». Де Бельфор обратил на него холодный надменный взгляд. Наступила пауза, и де Бельфор отвел глаза, искривив губы в брезгливой патрицианской гримасе. Он посмотрел в лицо Элен, потом медленно, почти с сожалением, обвел взглядом кабинет. «Я всегда утверждал, что ничто тут Эдуарда не переживет. Однажды я ему так и сказал. Он вам не рассказывал?» «Он никогда не упоминал о вас», — холодно ответила Элен. «А если вы правда это предсказывали, то вы ошиблись». «Вот как?» Вновь де Бельфор улыбнулся медлительной ледяной улыбкой. «Не то чтобы я хотя бы на минуту усомнился в вашей энергии, мадам. Надеюсь, вы понимаете. Я со всех сторон слышу, что для женщины вы весьма способный финансист. О, да-да. Но в перспективе... Сколько у вас детей? Трое? Девочка и два мальчика, если не ошибаюсь. Трудное положение. Один из них, возможно, пойдет в Эдуарда, но оба навряд ли. Луиза часто говорила мне, что старший, кажется, Люсьен, просто вылитый Жан-Поль, ее старший сын. А Жан-Поль, если меня верно информировали, за 3 года оставил бы от компании одно воспоминание, если бы не Эдуард. Вот почему я сомневаюсь, что будущее так уж гарантировано. Одна из слабостей любой частной компании — слишком мало детей, из которых никто не способен стать продолжателем, или же слишком много, или же они окажутся бездарными и будут так грызться между собой, что это вас не касается. Вы были приглашены сюда не для пророчеств о будущем компании. Лучше подумайте о своем будущем. Саймон Шер произнес это самым сухим тоном и встал из-за стола. Элен промолчала, и де Бельфор не приминул это заметить. Он поглядел на нее, улыбнулся и очень неторопливо обвел взглядом строгий кабинет. Картину за картиной, предмет за предметом. Потом, прежде чем выйти, он повернулся к Элен. «Вы знаете, очень странно», — произнес он со светской непринужденностью. «Я действительно питал к вашему мужу большую неприязнь, как вы и предположили. Впрочем, неприязнь, пожалуй, не то слово, я его ненавидел. Такой высокомерный человек. Я всегда чувствовал, что, вопреки своим успехам, он родился не в ту эпоху. Ни в чем не принадлежал современному миру. И все же, как ни странно, просто необъяснимо, теперь, когда он умер, мне его не хватает. Он оставил в моей жизни большую пустоту, что, конечно, очень его позабавило бы. Но кто бы мог даже предположить подобное?» Его лоб недоуменно поморщился, и он тяжеловесно вышел из кабинета. Элен задумчиво смотрела, как он уходил. Едва появившись в дверях, он напомнил ей кого-то, но в течение всего разговора она не могла сообразить, кого именно. Но когда он произнес последние фразы и отвернулся, ее внезапно осенило. Физически, конечно, между ними не было никакого сходства, наверное, это избило ее с толку. Но она ощутила его ненависть, его враждебность до того, как он открыл рот, и вот их-то она узнала. Он напомнил ей Теда,